Глава третья. Подлинное название Цитагандийской имперской резиденции — Небесный сад, сообщил Форобьев. Но вся галактика называет его просто Ксанаду. Через секунду вы поймете, почему. Дуви, организуй нам живописный дальний план. Есть, милорд, откликнулся молодой сержант, исполнявший роль водителя. Он внес изменения в программу управления. Аэрокар Бароярского посольства заложил вираж и промчался сквозь массив сияющих сталагмитов городских башен. «Полегче, Дуви, если тебя не затруднит. Мой желудок в такой ранний час». «Есть, милорд». С сожалением, водитель замедлил полет до разумных пределов. Они снизились и обогнули здание высотой, должно быть, около километра, как прикинул Майлз. Затем вновь поднялись. Горизонт отодвинулся. «Ух ты!» — выдохнул Айвин. «Это самый большой силовой купол, который я когда-либо видел. Я и не знал, что можно увеличивать их до таких размеров». «Он потребляет выходную мощность целой генераторной станции», — сказал Форобьев. «Только купол. Для всего, что внутри, есть еще одна». Гладкий, аполисцирующий купол диаметром в 6 километров сверкал на солнце позднего утра это кита. Он лежал посреди города, словно огромное яйцо в миске или бесценная жемчужина. По окружности вокруг него располагался парк с деревьями, шириной в километр, потом сверкающая серебром дорога, потом еще один парк, и только потом обычная улица с плотным уличным движением. Отсюда, словно спицы в колесе, расходились 8 широких бульваров, обозначая центр города. «Центр вселенной», — оценил впечатление Майлз. Несомненно, эффект был намеренным. «Сегодняшняя церемония в некоторой степени является генеральной репетицией заключительной, которая состоится через 1,5 недели», — продолжил Форобьев. «Будут присутствовать абсолютно все. Гемлорды, хаутлорды, инопланетники и все остальные. Скорее всего, возникнут организационные задержки. Лишь бы не по нашей вине. Я потратил напряженную неделю, пытаясь выторговать для нас место, подобающее нашему официальному положению». «Какое?» — спросил Майлз. «Вы оба займете место, равноценное гемлордам второго порядка», — пожал плечами Форобьев. «Это лучшее, что я смог сделать». «В толпе, хотя и ближе к первому ряду. Удобно наблюдать и при этом не слишком выделяться самому», — предположил Майлз. На данный момент это казалось хорошей идеей. Все трое, Форобьев, Айвин и он сам, были облачены в подобающие траурные мундиры своих домов с гербами и нашивками в соответствии с их званием, вышитыми черным же шелком по черной ткани. Все максимально формально, поскольку они будут находиться в его императорском присутствии. Обыкновенно Майлз любил свою форму дома Форкосиганов, будь то повседневная, коричневая с серебром, или этот печальный и элегантный вариант, поскольку высокие сапоги не только позволяли, но и вынуждали его обходиться без накладок. Однако натягивать сегодня утром сапоги поверх вздувшихся волдырей оказалось делом болезненным. Он будет хромать приметнее обычного, даже несмотря на то, что он доверху набрался болеутоляющих таблеток. «Я тебе это еще припомню, Иенару». Они по спирали спустились на посадочную площадку у самого южного входа в купол, перед которым находилась стоянка, уже переполненная другими транспортными средствами. Форобьев отпустил водителя и аэрокар. «Мы не берем охрану, милорд?» — с сомнением в голосе спросил Майлз, провожая машину взглядом и неловко держа доверенный ему длинный футляр из полированного клёна. Форобьев покачал головой. «Нет, в целях безопасности. Никто, кроме самого императора Цитаганды, не может организовать нападение в пределах Небесного сада. И если уж он захочет устранить вас там, никакая охрана или телохранители вас не спасут». Несколько очень высоких мужчин в форме Цитагандийской имперской гвардии провели их через шлюзы купола. Охранники завернули их в сторону гравикаров, выполненных в виде открытых машин с сиденьями, обтянутыми белым шелком, цветом императорского цитагандийского траура. Люди в бело-серых одеждах, похожие на пожилых слуг, поклоном пригласили каждого из посольской группы занять места. Автоматически управляемые платформы в спокойном темпе тронулись, паря на расстоянии ладони над усланными белым нефритом дорожками, змеящимися сквозь огромный лес и ботанический сад. Тут и там Майлз видел верхушки крыш разрозненных павильонов, прячущихся за деревьями. Все строения были невысокими и уединенными, за исключением нескольких причудливых башен, торчащих в самом центре магического круга, километрах в трех от них. Хотя снаружи на эти кита сияло весеннее солнце, под силовым куполом была пасмурная облачная погода. Унылая, влажная, предвещавшая дождь, который, несомненно, не пойдет.